жизни все будет в ней. Когда уйдет последний поезд за тысячу земель, когда уйдет на небо последний теплоход, откроется со смыслом последние дни, растащат по окуркам картины дали, понятия растает, как пост на выход и вход. И ты будут таять, как если бы плюс 50, и поймут миллионы, что все это уже не чудеса. Ненужными станут крутые авто, чтоб ездить по борделям и по казино. Пестрые рекламы отработают последний сезон. Забудут режиссеры про порно-сюжет, спасаться будет негде, обещано нет. Жребий уже кинут давно на мире лассо, и ничьи не прокатят от маски уже никак. Некому станет за вас метаться поздняк. Попозняк. Окна наши смотрят на авангард, как ядерный принц наносит удар, как наше искусство все идет на костер. Мифы улетают, тартарары, никто не будет драться, да что там банты, шансов будет ноль у наших вечных сестер. И увидят вид огня внутреннего вокруг, и подавятся истиной те, что пилили свой собственный сук. Природа посмеется над глупостью тех, кто изменил земле и тупо хотел подвинуть горизонты, границы стереть. Все так же развивается движение так, но только электричества не хватит на мрак. И что будет лучше, жить или умереть? От словесного поноса останется немощный стон, и слово запечатают уста. Услышьте! Армагеддон, Армагеддон, Армагеддон. И уже не попасть под условно, напомнят право пилон, но другое сладкое слово, как последний, но сучий патрон, и оно будет вечно новым, как малиново нежный тон. Это услышат даже коровы, и снова, и снова, и снова, и снова приблизился Армагеддон. Армагеддон. Армагеддон. Откроется свет, на все вопросы мира будет ясный ответ. Знамения пристанут нам во всей своей красе, искать станут смерти, но найдут ее не все. Пришло это самое, о чем не думал никто, сбылось откровение, теперь и ваша вера —